Привет, худышка! Пончик худел. Почему он решил похудеть, никто точно не знал. Одни говорили, что он начитался разных книжек о вреде чрезмерного веса. Другие уверяли, будто просто влюбился в стройную малышку по имени Карамелька. В общем, никто не знал причины наверняка, но Пончик худел изо всех сил. Он испробовал разные методы. Сначала перестал пить много жидкости. Газированной воды с сиропом, чая, киселя не помогло. Тогда он сел на ягодную диету. Много дней подряд не ел ничего, кроме вишни, смородины, крыжовника и черники. Тоже не помогло. Пончик совсем было отчаялся и решил все бросить. Но вот как-то ему попалась книга профессора Монтисферкина «Секреты стройного коротышки». «Наконец-то узнаю, как похудеть!» — обрадовался Пончик и отправился читать. Оказывается, профессор уже издал в земляном городе много книг. «Секреты здорового коротышки», «Секреты красивого коротышки» и еще массу других нужных и никому не нужных секретов. Выходило, что если хочешь быть стройным, надо есть поменьше, но почаще. Тогда не будет чувства голода и не станешь сильно наедаться. «Такой метод мне очень подходит», — решил Пончик и стал еще больше набивать карманы курточки и штанов разным продовольствием — сушками, леденцами, сухарями, шоколадками. Потом он пошел к сиропчику. «Ого!» — сказал при встрече сиропчик. «Кажется, ты не похудела, а наоборот, поправился». «Да нет! Просто у меня в карманах большие запасы!» «Новая диета!» — ответил Пончик и стал рассказывать о прочитанном. «Не верю я в такой метод», — усомнился сиропчик. «Я тоже, честно говоря, не очень верю». «Тогда поговори с Пилюлькиным», — посоветовал сиропчик. «Может, доктор что-нибудь новенькое подскажет?» Пилюлькин действительно подсказал. «Ты, Пончик, попробуй такие поступки совершать, которые требуют волевых усилий. К примеру, не любишь водой холодной обливаться? Все равно обливайся. Не нравится чай без сахара? А ты пей именно без сахара. Боишься высоты? Поднимись куда-нибудь повыше, преодолей страх. Организм будет затрачивать много энергии на борьбу со страхом и расходовать лишние калории. Вот и похудеешь». «Ладно», — согласился Пончик. «Попробую». Он стал утром и вечером принимать холодный душ и пить чай без сахара, а по воскресеньям решил ходить в парк аттракционов и кататься на очень высоком чертовом колесе. «Ты же боишься высоты», — сказал Винтик, дежуривший в тот выходной в машинном отделении. «Боюсь», — признался Пончик. «Но Пилюлькин советует тратить лишние калории в борьбе со страхом». «Раз так, полезай в люльку. Для первого раза один оборот прокачешься». В следующее воскресенье чертовым колесом управлял Шпунтик. Он прокатил Пончика уже 3 круга. Через неделю на пульте управления оказался Незнайка. «Привет, худышка!» — поздоровался он с Пончиком. «Вовсе я не худышка». «Значит, сегодня станешь. Сколько кругов заказываешь?» Пончик взглянул вверх. Колесо было выше подсолнухов. Страшно! Он похлопал себя по животику, поморщился и мужественно сказал. 10 оборотов! «Ну ты даешь! А что делать, Незнайка? Я худею уже 3 месяца, и никакого толка!» Пончик устроился в люльке, Незнайка запустил машину и сказал. «Знаешь, Пончик, Пока ты 10 кругов вертеться будешь, я сам успею на других аттракционах повеселиться. На 9-м обороте Пончик заметил, что Незнайка так и не вернулся. Не пришел он и на 10-м, и на 11-м. Через 17 безостановочных витков в моторе колеса что-то не выдержало и жалобно хрустнуло. Огромное колесо дернулось и остановилось. Люлька с Пончиком застряла над золотистыми подсолнухами. Тут, как ни в чем не бывало, явился Незнайка. «Эй, Пончик, чего ты торчишь на самом верху?» «Я застрял!» «Ладно, сейчас я тебя спущу!» Незнайка дернул за рычаг переключателя, но он не двинулся. «Заклинило!» Он дернул еще раз, еще и... сломал рычаг. Нехорошо получилось. Слушай, Пончик, ты там посиди пока, никуда не уходи, а я за нашими механиками сбегаю. Пончик совсем перепугался. Незнайка, не бросай меня здесь одного надолго. Страшно! Тебе это полезно? Трать лишние калории. Сегодня похудеешь, я же обещал. А бедный Пончик уже клял тот день, когда решил воспользоваться советом Пилюкина. Лучше б я лежал на диване и худел по методу профессора Монтисферкина. Вскоре вернулся Незнайка с механиками и доктором. «Пилюкин, мне не нравится твой метод! Мне очень страшно!» — прокричал сверху Пончик. «Естественно, у тебя стресс! Ты сильно не волнуйся, сейчас мы тебе поможем!» Тем временем механики обследовали колесо и объявили. «Это надолго, надо вытачивать новые детали», и отправились в мастерскую. Под колесом стали собираться сочувствующие Пончику коротышки. Они за него переживали и решили не расходиться, пока Пончика не спасут. Пончик же налегал на запасы съестного, чтобы заглушить чувство страха. Сначала он уничтожил ватрушки и крендельки, затем карамель и леденцы. «Если меня не снимут отсюда до ночи, — думал он, — съем еще и шоколад». Но уже в сумерках Пончику так захотелось есть, что он не стал дожидаться темноты и тут же доел неприкосновенный запас. Это подействовало на него успокаивающе. Он взглянул на толпу друзей, понял, что его не забыли, не бросят в беде, зевнул и решил: «Успею встребнуть». Внизу же обсуждали, как Пончика выручить. «Давайте я залезу наверх, привяжу там веревку, и мы спустимся вместе с Пончиком», — предложил Микроша. Он обожал лазить по деревьям. «Рискованно», — сказал Знайка. «Сильный ветер. Видишь, как подсолнухи качаются?» «Тогда можно растянуть у земли спасательное полотно, чтобы Пончик на него спрыгнул», — сказал пожарный Тушилкин. «Тоже не подходит. Полотно может не выдержать и прорваться. Пончик — самый тяжелый коротышка в нашем городе, если он, конечно, не исхудал от волнения». Но вот вернулись Винтик со Шпунтиком. Они быстро заменили сломанные детали, включили колесо, и Люлька с Пончиком плавно опустилась на землю. Коротышки бросились успокаивать Пончика, но он был и так совершенно спокоен. Он безмятежно спал. Тогда Незнайка разбудил его. «Вставай! Приехали!» «А, уже?» — удивился Пончик. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Пилюлькин. «Хорошо. Только есть ужасно хочется». «Куда же ты дел все продовольствие из карманов?» — удивился Сиропчик. «Уронил, что ли?» «Съел давно». «А если бы тебя еще долго спасали? Почему не оставил неприкосновенный запас? Потерпеть не мог?» «Мог. Но я подумал, не стоит оставлять на завтра. то, что можно съесть сегодня».